Глава 30. Силы уходили быстро. Неведомое существо душно обнимало, не давая вздохнуть. В глазах потемнело, ноги подкосились, и я почти не почувствовала, как упала на холодный каменный пол. Странно, но сопротивляться не хотелось. Вырываться, пытаться оттолкнуть или сбежать, словно вся моя воля к жизни, к сопротивлению, к побегу, разом покинула меня. Теперь я уже не могла понять, для чего было столько сложностей, чтобы сбежать из королевского дворца. Разве плохо мне было там? Можно было лежать на мягких подушках, наслаждаясь неподвижностью и покоем. Хотя что это я? Здесь, в подземелье, хоть и нет мягких подушек, зато неподвижности и покоя сколько угодно. Я была почти благодарна неведомой твари за то, что та устроила мне такой восхитительный отдых. Как же я ошибалась! Ведь нет ничего прекраснее, чем обрести, наконец, успокоение. Я попробовала пошевелить рукой, но у меня не получилось. А может быть, я просто не захотела. И вообще, разве захочется двигаться, если ты, наконец, постиг высшую мудрость? Захочется лежать и наслаждаться этим новым, прекрасным чувством. Теперь силы не уходили так стремительно, как в начале. Они вытекали медленно, но исход был понятен. Еще совсем чуть-чуть, и мой покой станет полным и окончательным. Я удовлетворенно прикрыла глаза, чтобы ничто не мешало мне насладиться всеми гранями тишины и покоя, когда настанет час, и время замерло вокруг меня. «Она здесь!» — раздался вдруг резкий голос, многократно отразившись от каменных сводов. Он ворвался в мою безмятежность так настырно и неприлично, что я открыла глаза и поморщилась. Этого только не хватало. Я снова закрыла глаза, стараясь вспомнить то блаженное состояние покоя и вернуть его себе. Но ничего не вышло. Уже через несколько мгновений другой голос, совсем рядом, произнес: «Брысь отсюда, тварь!» Это говорилось не мне, а тому душному и мягкому, что меня укутывало. А в следующее мгновение дышать стало легче, а покой улетучился, сменившись неясными тревогами. И только слабость осталась прежней. «Пшла вон!» Как грубо и неприлично. Но голос казался мне знакомым, как будто из прошлой жизни. Он вызывал странную смесь воспоминаний, болезненных, сладких. Я попыталась приоткрыть глаза, чтобы увидеть, кто так бесцеремонно разрушил мой покой. Это усилие, кажется, было совершенно излишним. Так и не увидев никого, я провалилась в темноту. Но сквозь эту темноту почему-то чувствовала, как меня поднимают вверх сильные руки. А тот же самый голос говорит: «Глупая, гадкая девчонка! Не смей умирать! Если с тобой что-то случится, я не переживу!» Какое-то время я провела как в тумане, иногда выныривая из него, открывая глаза, чтобы услышать: «Вот, поешьте, леди, вам нужно набираться сил», от служанки. Кажется, когда-то я что-то ей подарила, но это не точно. Иногда из забытья меня возвращал тот самый приятный голос, от которого становилось страшно, и мурашки бежали по телу. «Держись», — говорил он, и мягкие руки гладили меня по волосам. От этих прикосновений хотелось держаться, хотя я не очень понимала, за что держаться и зачем это нужно. А иногда рядом звучал другой голос, не слишком приятный. «Я делаю все, что могу, но встреча с этой тварью смертельна для человека». «Но она жива», — спорил с ним тот приятный. «Почему она не приходит в себя?» «Она», — растерянно проговорил первый, — «не хочет. Это существо забирает волю к жизни, и я не знаю, что нужно сделать, чтобы ей захотелось выбраться из этого состояния». «Ты хочешь сказать, что она такое останется? Навсегда?» Молчание. Красноречивое молчание. Я слушала эти разговоры отстраненно, словно они не имели ко мне никакого отношения. Да и кто сказал, что они имели? Покой и безмятежность волновали меня куда больше. И мне было по-своему жаль всех этих людей, которые вынуждены были так много беспокоиться по пустякам. Как хорошо, что можно закрыть глаза и ни о чем не думать, наслаждаясь пустотой. Если бы еще эти разговаривали потише, а еще лучше, где-нибудь в другом месте. Хотя нет, тот первый, что гладил меня по волосам, пусть останется. А я, пожалуй, снова упаду в сон, глубокий и умиротворенный. Когда я в следующий раз приоткрыла глаза, было темно. Так намного лучше. Все-таки свет слишком раздражает. Если бы можно было еще точно так же отключать звуки, было бы здорово. Но не успела я в подробностях представить себе, как хорошо было бы жить в мире без света и звуков, как моих волос снова коснулась знакомая рука, а тот приятный голос шепнул на ухо. «Что же мне с тобой делать? Как тебя оттуда вытащить?» А затем жаркие пальцы погладили щеку, скользнули к шее. Это было приятно. Не настолько приятно, чтобы мне хотелось, чтобы ласка продолжалась. Но и немедленно прекратить я бы не требовала. Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Рука скользнула ниже. А возле уха раздался жаркий шепот. «Я думаю, мы кое-что попробуем». Я ощутила какое-то движение слева от меня. Словно рядом кто-то перекатывался на волнах. Но не стала выяснять, что это. Теперь я чувствую, что уже не одна в кровати. Горячее тело, близко-близко. Этот мужчина, наверное, он что-то значил для меня. Когда-то. Мне было хорошо рядом с ним, хоть я и знала, что он принес мне много боли. Но боль в прошлом, а мне теперь не хочется думать о прошлом. Хочется лежать неподвижно и бездумно, кутаясь в ласковое тепло. Прикосновения. Мягкие, но уверенные. Жаркие губы касаются моих щек. Он выдыхает в ухо. «Вернись ко мне. Пожалуйста. Ты мне нужна». А потом прикусывает мочку, заставляя меня вздохнуть. Рвано, неспокойно. По телу разливается тепло. Но не такое, ровное и умиротворенное, как раньше. Иное. Словно по жилам вместо крови течет огонь. Жаркий. Тягучий, сладкий.